Глава 11. Пока дошли до заднего двора таверны, собрали целый хвост любопытных. Второй день подряд, между прочим. Только сначала это было лишь паломничество бревен на телегах. Теперь же на повестке дня гигант с окровавленным оружием, который тащит захудалую тележку с одним колесом. Да-да, второй отвалилось почти сразу, как он взялся мне помогать. Ишь, вежливый какой. Приятно, конечно, но результат налицо. Впрочем, воина это нисколько не смутило. Он просто так перехватил телегу, чтобы и одного колеса было достаточно для передвижения. Несмотря на кровищу на нем самом и его оружие, народ мужчину не пугался. Даже детишки за ним увязались. Еще бы, такого мускулистого попугая с перьями на шлемазле не каждый день на улице встретишь. Думаю, доверие вызвало то, как с ним общалась я. Идет себе рядом такая милая девочка, едва ли 20 лет. Хихикает, сетует на неудачную телегу, спрашивает что-то и даже получает односложные ответы от бугая. Ну, вот и решили местные, что раз Ларин не боится, нам-то чего? Признаюсь, я реально чувствовала себя в компьютерной игре вроде Dragon Age, а не в книжке бытового фэнтези. Но ничего страшного, так даже веселее. Только стоит обсудить с этим товарищем ситуацию и строго-настрого запретить устраивать мясорубку в таверне и вблизи ее, и вообще не убивать посетителей. А то такие радикальные меры, конечно, число нарушителей-то уменьшат, но самих посетителей от этого больше не станет. Во дворе нас встретил шум деревообработки. Но стоило гостю появиться на виду, как все стихло. Я представила своего нового постояльца и попросила на всякий случай не делать резких движений. Потом хихикнула. «Шучу, господин Кога-Рок обижает только плохишей. Но тут уж рыпайся или нет», — философски закончила я. «Так это кровь плохишей на нем?» — кивнул самый смелый дровосек. «Ага, меня пытались ограбить, но я была спасена, за что премного благодарна спасителю». «Женщины слабее, мужчины обязаны защищать», — выдал громила с кивком. «Феминизм во мне не взыграл, хотя уверена, что моя магия льда и покруче его молота будет. Однако же физически женщины в этом мире и правда слабее. Воин прав. И хорошо, что считают мужчин обязанными защищать, а не порабощать. Это мне нравится. С этим можно работать». Под настороженные взгляды мы прошли к бочке с водой. Там я выдала гостю тряпицу и бутылку жидкого мыла. Показала, как пользоваться. Он был удивлен, но быстро оценил моющие свойства этого эликсира. Впрочем, зрители тоже не остались безучастны. Сразу завалили вопросами, мол, что за пена? Что за оно? Что делает и где взять? Я мысленно потерла ручки и выдала официальную легенду. Мол, то да сё узнала рецепт у проходившего мимо монаха. Подружилась с ним. Он по доброте душевной и... «Монах!» Неожиданно остро отреагировал Кога-Рок, едва начавший омоновение. «Что живет в горах? Скрытно?» Что-то мне не понравился его энтузиазм. Подозрительно горят глаза. «Да, из этих. Других монахов туточки не водится». «О, что тогда началось?» Я грешным делом подумала, будто он меня съесть решил. Подскочил еще весь мокрый, с пеной на плече. Тряпку в руке сжимает, глаза молнии мечут. «Познакомь, умоляю! Познакомь меня с монахом!» Заорал Кога-Рок, потряхивая меня с каждым словом. Дровосеки напряглись, но не кинулись спасать меня. Хочется думать, потому что видели, как спокойно я реагирую, а не из-за трусости. Хм. Кое-как успокоила воина, заставив домыться. Только тогда, мол, поговорим. Ух, как же быстро он скинул с себя всю немногочисленную одежду. Я даже отвернуться не успела. Со скоростью ветра растер себя мыльной тряпицей, смыл все это, сполоснул вещи и напялил обратно. «Готов говорить!» Отчитался этот безостенчивый великан. «А у тебя на родине наготы на людях не стеснятся?» Хмыкнула я, еще не придя в себя после увиденного. «Да у него ж по самое колено! Матерь Божья! Даже не знаю, повезет его суженый или наоборот». «Наготы?» «Голым быть, без одежды, перед посторонними». «Что не так?» Нахмурился Когорок. «Ясно. Я махнула рукой. Значит, он и специально, это простительно». Извинившись перед резко осунувшимися и побелевшими от зависти дровосеками, повела гостя внутрь таверны. Надо будет и об этом с ним поговорить. Но сначала разберемся с монахом. Блин, я попала. Усадила воина на лавочку на кухне, села напротив. «Кога», — начала я, — «можно тебя так звать?» «Кога — это титул». Он гордо вскинул нос. «Сын Когана племени. Рок — мое имя». «Ага, видимо, что-то типа вождя из сына вождя. И что такой высокопоставленный юноша делает вдали от своего племени?» «Ищу монаха!» Тут же в запале выкрикнул он. Благо на кухне никого не оказалось, знакомство с домочадцами еще предстоит. «Скажи, откуда ты знаешь монаха? Ты же знаешь?» Принялся наседать мужчина. Он даже привстал. Так ему не терпелось. «Прошу, скажи мне, как его зовут? Кто он? Познакомь! Буду твоим вечным должником, Ларин! Ты точно знаешь монаха? Почему молчишь?» «Да ты ж слова вставить не даешь», — пробурчала я. «Ну, и что делать? Не знаю я монахов никаких. Хотя, учитывая, что мы в книге, я знаю лучше, чем монаха. У меня есть козырный туз в рукаве. Зовется он Создателем. В общем, вот что оказалось. Отец нашего героя, то бишь Коган, как и любой будущий правитель, должен перед принятием трона пойти в путешествие. Задача его — набраться опыта и принести в племя что-то новое. Так вот, вернулся Коган тогда еще просто Кога, прокачанным до нельзя. Очень крутой весь и прямо на голову выше остальных сородичей. Теперь у его сына почти непосильная задача. Он должен прийти еще более прокачанным, чем когда-то батя. Естественно, начать юноша решил с того же источника знаний — отыскать монахов. «Отец говорил, что встретил странствующего монаха, и тот обучил его. Но в монастыре я смогу узнать больше и превзойду отца!» Жаром вещал Рок своим внушительным басом. «Ларин, как звали того монаха? Может, он же?» Это был не первый раз, когда Кога спрашивал меня имя. «А какое мне назвать, если монаха-то и не существует?» Я как-то соскальзывала с темы, но в итоге он все же дожал. Такой упрямый, настырный воин, что я в итоге позорно отбрехалась. «Шао! Его звали Шаолинь!» Ничего, блин, лучше под давлением не придумала. Бррр, бывают же энергичные люди, жуть просто. Ему явно некуда девать излишек, и эмоции не скрывает. Потряхивает от такого собеседника, словно с игроком в американский футбол после особо горячего матча пытаешься поговорить. Не каждый выдержит такой напор. «Не тот!» Тут же успокоился воин. «Держу пари, он и сам в шоке, что я до сих пор не забралась со страху под стол. Вон смотрит как. Уважительно». «Ты сильная женщина, Ларин!» Тут же подтвердил он мои догадки. И правда, прямолинейный до ужаса. Что чувствую, то и говорю. Что вижу, то пою. И выражение лица не пытается прятать. У них все в племени такие. Будет прикольно, если да. «Девушка я, Кога-рок!» Фыркнула в ответ, но было приятно. Даже улыбнулась смущенно. «Вы представляете, каково слышать подобный комплимент от такого воина? Настоящего крутого перца! Это прямо комплимент в кубе! Не зря все эти годы тренировалась! Эх, чуть слезу умиления не пустила! Мамочки, это признание!» «В чем разница? Я не понимаю», — спросил наивный громила. «А я возьми, да и ляпни прямо, как бы сказанула Валерия Дженкинс». «Женщины девушку делает мужчина, когда между ног свой...» Я кивнула ему в озвученное место. «Шланг засовывает. У нас это сексом называется». «Понял», — невозмутимо ответил Рок. «А щечки-то покраснели. Смущается. Милаха просто, хоть и со скалу размером. Наверное, примерно такие эмоции вызывает у людей панда, если бы он имел фигурку Шварценеггера. В итоге мы с ним договорились до того, что... Эх, стыдно за такое, но у меня правда есть план. Не спешите сразу судить. Сначала дочитайте главу». Так вот, решено было Кога-року задержаться в моей таверне, проживая в комнате. Оплату за нее и еду вносить посильным трудом. Денег нашинских у него не водилось, очевидно. «Как вообще выжил?» — спрашивала я, а он отвечал, что ему часто просто давали то, что просил. «Еще бы! Поди откажи такому громиле!» Однако прикол в том, что он бы ничего не сделал. Как-то его не пустили ночевать на постоялом дворе. Боялись, но больше перепугались за детей внутри. Когда отказали, подумали, наверное, что дом разнесет. Тряслись, говорит, как ягнята передо львом. А он просто извинился и пошел дальше. Спал в тот день в поле. Ох, бедняги, небось не поверили в свое счастье. «Я не трогаю хороших», — снова повторил Рок. «Но за любую провинность сурово караешь», — я поджала губы. «Ларин, те мужчины поступили очень плохо, правда плохо. Они хотели взять тебя, сделать женщину из девушки без твоего согласия. Женщина священна, она дарует жизнь». «Женщин следует почитать, и они будут ласковы в ответ». Он говорил вкрадчиво, прочувствованно. «Вау! Хорошая философия, Кога-рок!» — оценила я. «Те, кто хотел осквернить это, не должны ходить по земле!» — отрезал воин. «Вокруг много хороших мужчин. Плохие не должны размножаться и портить женщин. Я бы не убил за кражу, но за женщину — да». Определенно, его философия пришлась мне по душе. Все построено на очевидном, без предрассудков. Браво, автор, твоих же рук дело. Кстати, да, возвращаясь к главному. Жить с нами Кога-рок будет до тех пор, пока сюда не придет... «Шаолинь, да. Я пообещала, что помогу найти монаха, и пока не поговорю с создателем, буду придерживаться самой простой версии, уже озвученной воину. Мол, Шаолинь обещал еще заглянуть сюда на обратном пути. Мол, сейчас он куда-то там шел, а как будет возвращаться обратно в монастырь, заглянет в таверну. Тогда-то я Рока с ним и познакомлю. Врала, откровенно». Плела на ходу. Но какие варианты? Давайте взвесим. Шанс случайно встретить монаха близок к нулю. Когану очень повезло, но ему по сюжетному повезло, как книжному персонажу. Это событие было нужно для предыстории его сына, чтобы дать тому цель в паломничестве. У самого Рока нет ни малейшего шанса встретить монаха, вот так блуждая абы где. А именно этим воин и занимался последнее время. Никаких зацепок. Никто, кроме меня, за 2 года его скитаний так и не приблизил беднягу к цели. Люди не знают, где монастыри и куда ходят монахи. Истории о них передаются из уст в уста. Отследить источник невозможно. Это тыканье пальцем в небо, поиск иголки на сеновале, даже не в стогу. С другой стороны, есть я. Реальный шанс сдвинуть поиски с мертвой точки. Я могу обсудить проблему с автором, узнать, что вообще уготовано по сюжету этому персонажу и возможно ли в итоге выдать ему монаха для обучения. Если я организую авторше крутой сюжет, может, она сделает мне подарок? Мне кажется, сторговаться на выгодных обеим условиях есть шанс. А даже если нет, я на минуточку главная героиня этой книги. Значит, вокруг меня постоянно будет какой-то кипиш происходить. Уверена, что у Кога Рока появится куча возможностей прокачаться. В конце концов, его задача не стать лучше в том же, чем хорошего отец, а просто стать крутым. Способов для этого существует множество, значительно больше одного, избранного его отцом Коганом. Вот потому я и решила, так сказать, приврать ради благого дела. По сути, мои мотивы во многом альтруистичны, ведь без меня Року не светило бы так же качнуться, как рядом со мной. Ну и да, мне его наличие, конечно, тоже на пользу. Точнее, таверне. А что на пользу таверне, то хорошо и мне. Оба выигрыша. Вот. Так что не надо гнать, мол, я обманываю наивного воина из далекого племени. Я уже на себя нагнала достаточно, но оправдала. Иногда приходится выбирать из 2 зол. Потом я, может, и расскажу правду, но когда буду уверена в адекватной реакции и больше узнаю у авторши, да.